Вначале бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово, сей бе искони к Богу, вся тем быша, и без него ничто же бысть, еже бысть. В том живот бе, и живот бе свет человеку, и свет во тьме светится, и тьма его не объят. Бысть человек послан от Бога, имя ему Иоанн, сей прииде во свидетельство, да свидетельствует о свете, да все веру имут ему. Не бе той свет, но да свидетельствует о свете. Бе свет истинный, и же просвещает всякого человека, грядущего в мир. В мире бе, и мир тем бысть, и мир его не позна. Во своя прииде, и свои его не прияша, и лица же прияши его, даде им область чадом Божиим быть и верующим во имя его. Иже не от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но от Бога родишася. И слово плоть бысть, и вселися вны, и видяхом славу его, славу яко единородного от Отца, исполн благодати истины. Иоанн свидетельствует о нем, и возва глаголя, сей бе его жерех, и же по мне гряды предо мною бысть, яко первый ми небе. И от исполнения его мы все прияхом, и благодать возблагодать, яко закон Моисеем дан бысть, благодать же истина, Иисус Христом бысть. Бога никто же видя нигде же, единородный Сын сы в лоне Отчий то исповеда. И сие есть свидетельство Иоаннова, егда послаша жидове от Иерусалима, иреи левиты да вопросят его, ты кто еси? Исповеда и не отвержися, исповеда, яко несть вас Христос. И вопросиша его, что уба, или али си ты, и глагола несем, пророк ли си, и отвещани. Реши же ему, кто еси, да ответ дам и пославшим ны, что глаголишь о тебе самом. Рече, аз глас вопиющего в пустыне, исправите путь Господень, яко же рече Исаия пророк, и послани беху от фарисей, и вопросиши его, и реши ему, что увокрещаеши, аще ты неси Христос, ни Илия, ни пророк. Отвещаем Иоанн глаголя, аз крещаю водою, посреде же вас стоит, его же вы невесте, то есть кряды по мне, и же предо мною бысть, ему же несть маз достоин, да отрешу ремень сапогу его. Сия Вифаваре быша, обон пол Иордана, где же бе Иоанн крестя? Во утре же виде Иоанн Иисуса, грядущая к себе и глагола, «Се агнец Божий, земля и грехи мира, се есть о нем же азрех, по мне грядет муж, и же предо мною бысть, яко первый ми небе, я з неведих его, но да явится Израилеви, сего ради придоха с воде крестя». И свидетельствовал Иоанн глаголя, «Яко видих дух сходящий, яко голубь с небесе, и прибысть на нем, я з неведих его, но пославы имя крестите водою, той мне рече, над него же узришь и дух сходящий, и пребывающий на нем, то есть крестяй духом святым, я з видих и свидетельствовал, яко сей есть Сын Божий». Во утре же паки стояш Иоанн, и от ученик его два, и узрев Иисуса грядущего глагола, «Се агнец Божий!» И слышаста его оба ученика глаголюща, и по Иисусе идоста, «Обращся же Иисус, и видев я по себе идущего глагола има, часоище-то, они же аресты ему, рави, еже глаголица, сказа ему, учителю, где живеши, и глаголы има, приди-то и види-то, придос-то же и видес-то, где живяше, и у него прибыс-то день той, беже час, яко десятый, беже Андрей, брат Симона Петра, едино тобою слышавшую от Иоанна и по нем шедшую. Обрейте сей прежде брата своего Симона и глаголы ему, обретохом Мессию, еже есть сказа ему Христос. И приведи его к Иисусови, возрев же на не Иисус рече, ты си Симон, сын Ионин, ты наречешися Кипа, еже сказается Петр. Во утре же восхоте изыти в Галилею, и обрети Филиппа и глаголы ему, гряди по мне. Беже Филипп от Вифсаиды, от града Андреева и Петрова. Обрети Филипп Нафанаила и глаголы ему, его же писа Моисей в законе и пророцы обретохом Иисуса сына Иосифова, и же от Назарета. И глаголы ему Нафанаил, от Назарета может ли что добро быть? Глаголы ему Филипп, приди и виждь. Видя же Иисус Нафанаила, грядущего к себе, и глаголы о нем, се воистину израильтянин, нем же льсти несть. Глаголы ему Нафанаил, как у меня знаешь и, отвечая Иисус и рече ему, прежде даже не возгласи тебе, Филипп, суча под смоковницу, видях тя. Отвеча Нафанаил и глаголы ему, рави, ты си сын Божий, ты си царь Израиля. Отвеча Иисус и рече ему, занерех ти, як увидях тя под смоковницу, веруешь и, больше сих узреши. И глаголы ему, аминь, аминь, глаголю вам, отселе узрите небо отверсто, и ангелы Божии восходяща и нисходяща над Сына Человеческого».